которую Д'Артаньян занял самовольно. Между тем хозяин и его жена ринулись с лампами в погреб, вход в который был так долго им воспрещен. Там их ждало страшное зрелище. За укреплениями, в которых Атос, выходя, пробил брешь, и которые состояли из вязанок, хвороста, досок и пустых бочонков, сложенных по всем правилам стратегического искусства, там и сям виднелись плавающие в лужах масло и вина, кости съеденных окороков, а весь левый угол погреба был завален грудой битых бутылок. Бочка, кран которой остался открытым, истекала последними каплями крови. Выражая словами древнего поэта, смерть и запустение царили здесь, словно на поле брани. Из 50 колбас, подвешенных к балкам потолка, оставалось не больше 10. Вопли хозяина и хозяйки проникли сквозь своды погреба, и сам Д'Артаньян был тронут ими. Атос даже не повернул головы. Однако вскоре скорбь сменилась яростью. Не помня себя от отчаяния, хозяин вооружился вертелом и ворвался в комнату, куда удалились два друга. «Вина!» — сказал Атос, увидев его. «Вина!» — вскричал пораженный хозяин. «Вина! Да ведь вы выпили больше, чем на 100 пистолей! Да ведь я разорен, погиб, уничтожен полно!» — сказал Атос. «Мы даже не утолили жажду как следует». «Если бы вы еще только пили, тогда полбеды, но вы перебили все бутылки». «Вы толкнули меня на эту груду, и она развалилась. Сами виноваты». «Все мое масло пропало». «Масло — отличное лекарство от ран. Надо же было бедняге Гримо залечить раны, которые вы ему нанесли». «Все мои колбасы обглоданы, в этом погребе уйма крыс!» «Вы заплатите мне за все!» — вскричал хозяин, выведенный из себя. «Трижды негодяй!» — ответил Атос, приподнимаясь с места, но тут же снова упал на стул. Силы его были исчерпаны. Д'Артаньян пришел к нему на помощь и поднял хлыст. Хозяин отступил на шаг и залился слезами. «Это научит вас», — сказал Д'Артаньян, — «вежливее обращаться с приезжими, которых посылает вам Бог». «Бог! Скажите лучше, дьявол! Вот что, любезный!» — пригрозил ему Д'Артаньян. «Если ты не прекратишь терзать наш слух, мы запремся у тебя в погребе вчетвером и посмотрим, действительно ли ущерб так велик, как ты говоришь?» «Согласен, господа, согласен», — испугался хозяин. «Признаюсь, я виноват. Но ведь нет такой вины, которую нельзя простить. Вы знатные господа, а я бедный трактирщик, и вы должны меня пожалеть». «А вот это другой разговор», — сказал Атос. «Этак ты, пожалуй, размягчишь мое сердце, и из глаз у меня польются слезы, как вино из твоих бочек. Мы не так страшны, как кажется. Подойди поближе и потолкуем». Хозяин с опаской подошел ближе. «Говорю тебе, подойди, не бойся», — продолжал Атос. «В ту минуту, когда я хотел расплатиться с тобой, я положил на стол кошелек». «Совершенно верно, ваша светлость. В этом кошельке было 60 пистолей. Где он?» «Сдан в канцелярию суда, ваша светлость. Ведь мне сказали, что это фальшивые деньги». «Так вот, потребуй кошелек обратно и оставь эти 60 пистолей себе». «Но ведь вам хорошо известно, ваша светлость, что судейские чиновники не возвращают того, что попало к ним в руки. Будь это фальшивая монета, ну тогда бы еще можно было надеяться. Но, к несчастью, деньги были настоящие, договариваясь с судом, как знаешь, приятель. Это меня не касается. Тем более, что у меня не осталось ни единого ливра». «Вот что», — вмешался Д'Артаньян, — «где сейчас лошадь Атоса?» «В конюшне». «Что она стоит?» 50 пистолей, не больше». «Положим, она стоит все 80. Возьми ее и кончим это дело». «Как? Ты продаешь мою лошадь?» «Моего Боязета», — удивился Атос. «А на чем я отправлюсь в поход? На Гримо? Я привел тебе другую. — ответил Д'Артаньян. «Другую?»